закидываю небо в море. А хочется закинуться на природе, покрутить ручку BPM. Хочется уйти от проблем, хочется писать минуса для децила, устроиться охранником на АЭС или бросить курить, затем раскуриться, не торопиться. Хочется подарить шпицу тому, кто мечтал о шпице стать джином. Тоже хочу, в принципе, не выходить на улицу месяцами, говорить по телефону стихами. Хочу сухой мороз, чтоб как на Урале, ни плесени, ни соли нет под ногами. Хочу сухой мороз, чтоб как на Урале, ни плесени, ни соли нет под ногами. Дать обет моногамии, а лучше молчание хранит секрет. Хочу, чтоб ждали, хочу отдать кровь комарам заранее, чтобы не пищали и не жалили. Хочу писать песни без припева, крутить козью ножку без палева, забыть, что деревья сут листьями, рифмовать как попало. Забыть, что деревья сут листьями, рифмовать как попало. Построить ковчег и съебать подальше, взять самое нужное без гаджетов. Хочу отделить мечту от желания, бред от фантазий, уйдя в плавание. Тонкую грань заменить жирным контуром, перестать пытаться разобраться в прошлом, утонуть в осенней листой подстилке, лечь на носилке, не попадать в ссылки, орать как дурно, не разжимая губ, положить под подушку зуб, узнать, в чем смысл тире между дат, потом обратно в московский сбрат. Узнать, в чем смысл тире между дат, потом обратно в московский сбрат. Потом обратно в московский сбрат.